Смогу ли я незримых духов слать, зачем хочу во все концы земли? Я прикажу все тайны мне открыть, осуществлять все замыслы мои. Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. Только спустя неделю, уже подъезжая к Дептфорду, Роберт вспомнил, где он прежде слышал о докторе Ди. Это было во время встречи отца в доме. Роберт закрыл глаза. Мистер О'Бри, так звали хозяина того дома, он обнаружил труп мистера Йорка. И он же говорил тогда о докторе Ди. Роберт забыл, в связи с чем упоминалось это имя. Он помнил очень смутно, что было холодно, что он стоял на коленях на мерзлой земле, приложив ухо к оконной раме. Вспомнить что-то еще никак не удавалось. Но в тот день обсуждалось что-то важное, что-то такое, чего не осталось в памяти. Роберт уже готов был отказаться от разрешения своих сомнений, если бы внезапно не изменилось направление его мыслей. Он знал, что у отца к мистеру О'Бри было дело, связанное с целым рядом убийств. Убийств, совершавшихся в местах, на которых лежала печать древности. Он вспомнил слова Паше о том, что доктор Ди верил в существование невидимых лучей, вдоль которых языческие жрецы строили свои храмы. Мог ли такой луч связывать и те убийства? Не совершались ли эти убийства, чтобы пробудить скрытое могущество такого луча? Роберт решил, что отец должен был по крайней мере подозревать такую связь, потому что ожидал убийств в Олд-Саруме и Стоунхендже. Кто еще мог быть его советчиком в таком деле, если не мистер О'Бри, собиратель древности Уилтшира? А если это так, то что еще может знать мистер О'Бри? Роберта так заинтриговал скрытый смысл этого вопроса, что он решил отправиться в Уилтшир немедленно. Но потребовалось не так уж много времени, чтобы понять, что осуществление задуманного может быть сопряжено для него с множеством трудностей. Торопясь оставить Дептфорд, он быстрым шагом направился к набережной и, только оказавшись на ней, обнаружил, что почти все причалы пусты. За наем лодки с него запросили непомерно громадную плату. Даже когда он дал согласие, возможность заработать огромную сумму не смогла разогнать признаки страха на лице лодочника. И чем ближе лодка подходила к Лондону, тем сильнее трясло лодочника, тем больше бледнело его лицо. Вскоре Роберт услышал громкий рев, доносившийся с реки впереди по ходу лодки. Он сообразил, что это шум потоков воды, рвущиеся сквозь арки Лондонского моста. Звук, который он прежде никогда бы не смог услышать, потому что обычно его перекрывал шум самого города. Только после этого он начал осознавать, каким тихим стал Лондон, распластавшийся на берегу, словно поверженное животное, неподвижное, скованное предсмертной агонией. Ни в домах, ни на улицах не было, казалось, ни души. Ничто не нарушало тишину, кроме редких, доносившихся издалека воплей. Выйдя на берег на Ботельфском причале, Роберт нашел воздух отвратительным, пропитанным сладковатым запахом гниения, который становился все более тяжелым по мере удаления от Темзы. Зная, что искать наемный экипаж бесполезно, он торопливой походкой шагал по пустынным улицам, плотно прикрывая рот и нос платком. Зловоние запустения, которое ему запомнилось с той поры, когда он блуждал в предместье Сент-Джейлс, распространилось теперь по всему городу. Словно пятнами ядовитых красных водорослей, почти каждая дверь была отмечена крестом, а тут и там валялись гробы и куча мертвых тел. Почти не было признаков того, что кто-то еще оставался в живых. Между камнями мостовых пробивалась трава. Весь Лондон, казалось, был оставлен умирать. И если сейчас умирает Лондон, — думал Роберт, — то недалек час гибели и целого мира. С этими мыслями в голове он дошел до Гайд-парка и не очень удивился, обнаружив временный военный лагерь, перегородивший дорогу, которая вела на запад. Тем не менее он приблизился к заграждениям, но когда солдаты услышали о цели его путешествия, они рассмеялись ему в лицо, качая головами. Король, — сказали они ему, — устроил себе резиденцию в Солсбери, и беженцев из Лондона там не особенно жалуют. Роберт мысленно выругался в адрес лорда Рочестера. Будь он в Лондоне, не возникло бы никаких проблем, потому что лорд без труда мог вытребовать пропуск. Но лорд Рочестер, не желавший терять место при дворе, продолжал служить во флоте, хотя и поклялся, когда они расставались в Амстердаме, что возвратится на твердую землю так скоро, как сможет. Роберт посмотрел на заграждение разочарованным взглядом. «Выходит, недостаточно скоро», — подумал он. Он обернулся на Лондон. Тихий и ужасно спокойный, как труп в склепе. Похоже, очень и очень нескоро. И даже кляня себя за то, что вернулся в город, он не забывал о причине, которая вынудила его приехать. Повернувшись спиной к заграждениям, он побрел обратно в тишину и зловоние гибнущего города. Сент-Джеймский парк, недавнее охотничье угодье прекрасных дам и остроумных молодых людей, лежал заброшенным, поросшим сорняками. На аллее Молл не было видно ни одного всадника. Даже дом Годолфина, хотя на нем и не был намалеван красный крест, выглядел зараженным самой атмосферой запустения. Едва войдя внутрь, Роберт внезапно задрогнулся от страха, вообразив, что миледи тоже сбежала. Но в душе он не мог в это поверить. Дело ли вампиров бежать из угодий смерти? Он позвал ее по имени. Никто не ответил ему. Дом наполняла гнетущая тишина. Единственным признаком движения был танец пылинок в пробивавшихся сквозь занавешенные окна лучах света. Роберт позвал снова. Все та же тишина. Он стал бегать по коридорам, выкрикивая имя миледи всякий раз, как открывал очередную дверь, и понимая, что с каждым новым выкриком в его голосе усиливаются нотки отчаяния. «Она больна!» Роберт остановился, как вкопанный. На верхней площадке лестницы стоял Лайтборн. «Больна?» — переспросил Роберт, с ужасом глядя на него. «Что вы имеете в виду, называя ее больной?» «Она повела себя, как глупая девчонка, и напилась зараженной крови. Чумная кровь этих смертных для нас подобна яду. Когда она пила ее?» «Прошло уже несколько недель. По правде сказать, Лавелас, это случилось, когда вы уехали от нас. Ее это очень расстроило». Лайтборн слегка улыбнулся, но его пристальный взгляд показался Роберту более твердым, более отчужденным и безжалостным, чем когда-либо прежде. «Вам стоит поспешить к ней. Возможно, вы послужите тем лучом света, который взбодрит ее дух». Улыбка стала сползать с его лица. «В своем беспамятстве она не перестает говорить о вас». Роберт сразу же помчался в ее комнату. Миледи лежала, свернувшись словно котенок в темноте дальнего угла спальни. Ее кожа была смертельно белой. Когда он опустился возле нее на колени, она попыталась подняться, прошептав что-то скороговоркой и крепко схватив его за руки. Казалось, только в это мгновение она, наконец, узнала его. «Лавелас!» Она поцеловала его. Прикосновение ее губ было обжигающе горячим. Затем она неловко откинулась на спину, оказавшись в прежней позе. Мягкий, мелко дрожавший круглый комочек. Ее сорочка, прилипшая к потной коже, плотно обтягивала тело, и Роберта потрясло, как сильно она похудела. Внезапно миледи застонала и раскрыла губы, точно младенец, изголодавшийся по молоку матери. Роберт оглянулся и увидел Лайтборна, который стоял у него за спиной. «Она», — прошептал он, — «как она облизывает губы. Но это ничем не может помочь. Ее язык сух, как песок». Роберт бросил на миледи взгляд отчаяния и вспомнил, как всего несколько месяцев назад точно так же смотрел на Эмили. «Она не в опасности?» — спросил он. «Кто может сказать?» Лайтборн пожал плечами. «Очевидно только одно. Я никогда прежде не слыхал о подобных вещах. Для меня явился полной неожиданностью тот факт, что кровь может быть опасна для нас из-за того, что принадлежит больному. Что же в таком случае необходимо сделать?» Лайтборн усмехнулся. «А что, по-вашему? Ей нужна свежая пища. Так что все это время, пока вы путешествовали, мне приходилось ее кормить». Внезапно он схватил Роберта за руку и зашипел ему прямо в лицо. «Что скажете, Лавелас? Хватит у вас смелости услужить ей, как служил я». Роберт не ответил, но посмотрел на миледи и сразу же закрыл глаза. «Не хотите ли сказать, Лавелас, что вы все тот же хлюпик, лелеющий свою плаксивую совесть?» Лайтборн иронически рассмеялся. «В чем дело? Что вас останавливает? Это не зазорнее, чем кормить змей крысами. — У меня нет привычки, — ответил Роберт, — держать змей в качестве домашних любимцев. — Жаль! — Лайтборн взглянул на Миледи. — Это могло бы научить вас тому, что даже самые смертоносные создания иногда заслуживают любви. Роберт обернулся к нему, вспыхнув внезапной яростью. — Не насмехайтесь надо мной, Лайтборн. Вы знаете, что я люблю ее, люблю всей душой. — Вот и докажите это, — прошептал Лайтборн, еще сильнее сжав руку Роберта. — Докажите мне это прямо сейчас. Той же ночью они вышли из дома вместе. Лайтборн повел его по темным улицам к видимым издалека громадным кострам. Чем ближе они подходили к источнику высоких языков пламени, тем удушливее становился сладковатый запах, и тем отчетливее слышались вопли и стоны. «Плоть Лондона гниет на его костях», — шепотом заговорил Лайтборн. «Если бы не опасность подхватить заразу, я по-настоящему полюбил бы это время. Посмотрите, с какой жадностью леди смерть рвет своими когтями сердце города». Он повернул за угол и сделал жест рукой. Роберт, последовавший за ним, увидел впереди яму, подобную той, что была вырыта возле церкви Сент-Джайлз, но в десятки раз больше. Одного взгляда на множество сваленных в нее трупов, степень крайнего разложения которой хорошо была видна в свете окружавших яму громадных костров, было достаточно, чтобы поверить в приближение апокалипсиса. Он вспомнил рассказ Паши о том, как чума в Богемии была остановлена обдиранием плоти с костей. «Теперь это уже не поможет», — думал он, оглядываясь кругом. Ему показалось, что он стоит на краю общей могилы человечества. Однако Лайтборна это, похоже, не беспокоило. Роберт увидел, что он прыгнул в яму. Там среди останков копошились люди. Одни крепко обнимали трупы некогда любимых, громко рыдая и обливаясь слезами. Другие перерывали зловонные кучи так же, как Роберт рылся в останках, надеясь отыскать труп Эмили. Лайтборн подходил то к одному, то к другому из этих людей. О чем-то шептался с ними. Затем наносил им легкие царапины, прижимал к ране кончик пальца и пробовал кровь. Наконец он выбрался из ямы и поспешил вернуться к Роберту. «Эти идиоты почти поверили, что я врач», — шепнул он, — «и что у меня есть надежное лекарство от чумы. Постарайтесь хорошо сыграть свою роль, Лавелас. Убедите их, что я не солгал им». Он повернулся к женщине и паре мужчин, стоявшим за его спиной, и галантно поклонился. И глаза были красными, взгляды обезумели от горя. «Ваше лекарство», — крикнула женщина, — «поможет оно спасти моего ребенка». «Несомненно», — ответил Лайтборн и жестом подозвал к себе Роберта. «Вы видите, как оно помогло моему доброму другу. Скажите им, Лавелас, скажите им, что это так». Роберт молчал. Он смотрел на несчастную женщину. В выражении ее лица смешались страдания и надежда. «У меня было 6 детей», — заговорила она сквозь слезы. «Теперь остался только 1 ребенок. Пожалуйста, скажите, сэр, докажите, что лекарство может помочь». Роберт по-прежнему не раскрывал рта. Он закрыл глаза, и ему сразу же представилась миледи, свернувшаяся калачиком на подушках. Потом в его воображении возникло разложившееся от долгой болезни тело, которое швыряют в яму. Он кивнул. «Да», — медленно заговорил он, встретив взгляд женщины. «Да, клянусь вам, это лекарство, несомненно, излечит вашего ребенка». Лайтборн ухмыльнулся. «Браво!» — шепнул он. «Вам позавидовали бы самые отъявленные лицемеры». Он взял Роберта под руку и повел обратно. Следом за ними шли 2 мужчин и женщина. Войдя в дом, он поднялся по лестнице и довел несчастных до спальни Миледи. «Входите», — шепнул он, — «там вы найдете конец всем своим бедам». Женщина вытаращила на него широко открытые глаза, затем вбежала в комнату. Оба мужчины последовали за ней. Роберт слышал приглушенный топот их шагов по коврам, а потом все стихло. «Войдем и посмотрим», — прошептал Лайтборн, взяв Роберта под руку. Надо удостовериться, принимает ли миледи свое лекарство. Роберт вошел в спальню. Двое мужчин стояли, окаменев, обхватив руками головы, дико вытаращив глаза, словно парализованные страхом какого-то ночного кошмара. Женщина стонала, упав на колени. Миледи сверлила ее пристальным взглядом. Она уже не лежала, свернувшись калачиком, но по-прежнему походила на кошку, правда, теперь насторожившуюся, следившую горящими глазами за своей жертвой. Внезапно она метнулась вперед, и Роберт увидел в ее руке кинжал. Кончик лезвия вонзился в горло женщины, из раны вырвалась рубиновая дуга. Миледи застонала от удовольствия, ощутив капли этого кровавого душа на своем лице. Она слизнула одну каплю и стала смаковать влагу на языке. Другие она стала втирать в кожу лица, легонько постукивая пальцами по щекам. Потом она обняла женщину и, зажмурив глаза, принялась лакать прямо из раны на ее горле. Кровь лилась теперь медленным густым потоком, и Миледи почувствовала, как она начала пропитывать ее сорочку. Восторг этого ощущения сделал ее дыхание прерывистым. Она дышала все чаще и чаще, извиваясь из стороны в сторону, пока груди и живот не стали липкими от загустевшей крови. Когда она подняла, наконец, глаза, в ее взгляде читалась ленивая истома отупения, вызванного удовольствием. «Теперь мне лучше», — прошептала она. «Да, я чувствую себя лучше». Она тяжело перевела дух, словно старалась удержать в себе прилив охватившего ее экстаза, и оглядела комнату. По ее лицу пробежала тень ужаса, и она ткнула пальцем в сторону Роберта. «Вы обещали, Лайтборн! Без него! Не в таком!» Лайтборн насмешливо улыбнулся. «Но именно Лавелас, миледи, помог доставить вам это лекарство!» «Нет!» — миледи едва заметно тряхнула головой, потом сжала ладонями свои груди и стала осторожно массировать их. Она поглаживала пальцами запекшуюся кровь и казалась совершенно потерянной, но потом осторожно приложила один из пальцев к языку. «Не в таком», — повторила она с тяжелым вздохом, и все ее тело напряглось, словно противясь испытываемому удовольствию. Но обе следующие жертвы уже стояли перед ней на коленях, откинув назад головы и подставляя незащищенные горло. «Вы обещали! Нет!» — прошептала миледи. Она полоснула ножом. В ее глаза горело золото ада. Зубы сияли, словно два безупречно ровных ряда, острых, как бритва жемчужин. Она вонзила их в горло одного из мужчин и стала жадно глотать его кровь. Как и прежде, восторг все больше и больше учащал ее дыхание. «Нет, нет», — продолжала она стонать, уже снова начав извиваться, но вскоре как будто растворилась в наслаждении, и крики восторга стихли. Но Роберт уже перестал осознавать миледи как отдельное от себя существо. Он становился ею. Натиск ее наслаждения начинал пульсировать в нем самом, а вместе с удовольствием приходило и ощущение боли. Она казалась такой сильной, как никогда прежде. Она поднималась из глубин его живота, как что-то терзавшее его изнутри, что-то стремившееся вырваться наружу. И все, что он смог, прежде чем потерялся в головокружительном, ярко-красном водовороте этой невыносимой боли, только крикнуть Лайтборну, чтобы тот пошарил в кармане его плаща. Все заволокло туманом. И этот туман не рассеялся, пока он не почувствовал прижатое к губам горлышко бутылки и отвратительный вкус мумиё, которое обожгло ему горло. Он открыл глаза. Сверху вниз на него смотрел Лайтборн. «О, Всевышний!» — вздохнул он. «Болезнь всюду! Как настойчиво и неотвратимо она наступает!» Роберт поднялся на ноги, хотя чувствовал еще очень сильную слабость. Он огляделся. Три трупа лежали безобразной кучей. Миледи спала среди множества подушек, снова свернувшись калачиком. Роберт подошел к ней. Ее кожа потеряла болезненный блеск. Щеки и губы, казалось, снова стали розовыми. Слабая улыбка на ее губах свидетельствовала об улучшении самочувствия. Сочетание этой улыбки со спокойным выражением лица, глубоко погрузившегося в дремотное состояние человека, не несло в себе ни малейшего намека на то, как опасно и жестоко заснувшее существо. Роберт снова почувствовал головокружение, и от самой этой мысли, и от осознания того, что пришедшее ему в голову противопоставление каким-то образом возвышало в его глазах красоту Миледи. Он почувствовал слабое ощущение легкости в венах, и в то же мгновение что-то внутри его вновь стало рваться наружу. Схватив мумиё, он поспешно сделал глоток. Лайтборн бросил на него заинтересованный взгляд. «Что это?» — спросил он. «То же лекарство, которое милорд Рочестер дал маркизе. У вас есть еще?» «Следует за мной в дорожном сундуке. На днях его доставят сюда». Лайтборн медленно кивнул. «Теперь можно сказать, — пробормотал он, — что ваше путешествие оказалось успешным». Он заставил себя сдержаться, но не смог скрыть внезапного блеска в глазах. «Рассказывайте, Лавелас. Расскажите, что вам удалось выяснить?» Роберт начал свой отчет, но заметил, что не перестает задаваться вопросом, какого рода заинтересованность движет Лайтборном. Хотя он и сидел совершенно спокойно, нетрудно было догадаться о его возбужденном состоянии. Когда Роберт дошел до истории Равина Льва, Лайтборн сбросил маску безразличия. «А книга?» — прошептал он по окончании рассказа. «Где теперь книга?» «Книга потеряна», — ответил Роберт. «Когда Паша очнулся после сражения, ее нигде не было». Лайтборн кивнул, словно соглашаясь с самим собой, потом сгорбился, погрузившись в раздумья. «Вы, несомненно, знаете», — пробормотал он наконец, — «что нынешний дом маркизы принадлежал когда-то доктору Ди». Роберт посмотрел на него изумленным взглядом. «Нет», — ответил он с расстановкой, — «я этого не знал». Он сделал паузу. Призрак мрачных подозрений внезапно черной тенью лег на его разум. «Знала ли маркиза? И вы? Вы знали доктора Ди?» Лайтборн улыбнулся. «Он был одним из самых славных людей. А его копия, переписанный текст книги «Равина Льва»?» Улыбка растаяла на лице Лайтборна, его взгляд снова стал отрешенным. «Мумиё», — заговорил он, — «доставленное вами из Амстердама, несомненно, предназначено маркизе». «Какая-то часть, да». «В таком случае рекомендую вам, когда отправитесь в Мортлейк, задать этот вопрос непосредственно ей». «Так я и сделаю», — ответил Роберт, — «когда навещу ее. Но я намеревался сначала попытаться вылечить Миледи». «С помощью мумиё?» — удивился Лайтборн, нахмурив брови. «Почему оно должно подействовать на нее?» «Потому что это лекарство, похоже, нейтрализует яд духа смерти, чуму в венах Миледи. Если она первоначально была занесена из Вутона, почему же мумиё не может послужить избавлению и от этой болезни?» Какое-то мгновение Лайтборн молча смотрел на него, затем слабо повел плечами и встал. «Будем надеяться, что вы правы». Он направился к двери, потом остановился и обернулся. «А пока вы будете ухаживать за Миледи», — сказал он, и его губы внезапно исказила злая улыбка, — «почему бы вам не расспросить и ее?» Он вышел из комнаты, прежде чем Роберт успел еще его о чем-нибудь спросить. Пару дней его не было видно нигде в доме, словно Лайтборн растворился в воздухе. Роберт остался наедине с Миледи, и ничто не нарушало их покой, не считая доставки из доков дорожного сундука. В нем было несколько флаконов с мумиё, один из которых Роберт заставил Миледи выпить целиком. Он видел, что болезнь буквально изгонялась из ее вен. Вскоре появился Лайтборн, который привел очередную порцию провианта из чумных ям. Миледи уже достаточно оправилась и расцвела, чтобы подняться с подушек. Она попросила Роберта не присутствовать при ее трапезе. Ему показалось, что ее жажда и удовольствие перемежались с чувством вины. Прежде он никогда не замечал в ней этого. Оставляя ее, он терялся в догадках, что могло стать первопричиной такой перемены. Вскоре, однако, ее здоровье полностью восстановилось, и в тот вечер, когда она впервые покинула спальню и поохотилась самостоятельно, Роберт решил рассказать ей о своем путешествии и спросить, что ей известно о докторе Ди. Прежде чем заговорить, она как-то странно и долго смотрела ему в глаза. «Как?» — тихо пробормотала она наконец. «Что вам успел наговорить Лайтборн?» «Ничего. Он только намекнул, что вы когда-то знали доктора, и, возможно, что-то знаете о его книге». Миледи принялась играть своими непослушными локонами, непрестанно отбрасывая их назад на обнаженные плечи. «Что ж, я не стану отрицать это», — тихо проговорила она. «Почему вы не рассказали мне об этом сами?» «Вы никогда не спрашивали». Роберт бросил на нее возмущенный взгляд. «Вы меня удивляете, миледи». «В самом деле? Неужели вы не понимаете, насколько важной может оказаться эта книга?» Она решительно тряхнула головой. «Ее больше нет в Мортлейке. Для чего еще, по-вашему, маркиза живет там, если не для того, чтобы обыскать каждый угол и поднять каждую доску пола? Однако...» Она снова стала отбрасывать локоны на плечи. «Если вы не верите мне, Лавелас, можете спросить об этом маркизу сами». Роберт примирительным жестом протянул ей руку, и она вложила в нее свою изящную ладонь. «Прошу вас», — ласково заговорил он, — «вы знаете, что дело не только в моем нетерпеливом стремлении снова найти книгу». Миледи улыбнулась. «Думаете, Лавелас, вы один горите подобным нетерпением?» Роберт хмуро посмотрел на нее, но она вновь рассмеялась и поднялась на ноги, не отнимая руки. «Мы должны поехать туда», — сказала она. «Пришло время вручить маркизе подарок Паши. А по дороге я расскажу вам все, что смогу об этой книге и о самом докторе Ди». «Вся жизнь моя, уж не моя», — иссякнул ход часов. «Так в снах к нам боги говорят, но люди в памяти хранят обрывки этих снов». Граф Рочестер. Стихотворение. Они отправились в карете, запряженной шестеркой лошадей. На улицах было немноголюдно, но все глазели на них с удивлением. И Роберт попытался сообразить, когда в последний раз в Лондоне видели карету знатного человека. Возле военного лагеря в Гайд-парке они ненадолго придержали лошадей. Одного взгляда миледи оказалось достаточно, чтобы заставить часовых поднять заграждение, и карета продолжила свой путь по направлению к Мортлейку. Миледи высунулась из окна, чтобы удостовериться в том, что они едут достаточно быстро. Потом снова откинулась на сиденье, но ей никак не удавалось взять себя в руки. Роберт вспомнил, как она тревожилась, когда они ехали к маркизе в самый первый раз, и его стал мучить вопрос, какие же воспоминания будет в ней дом маркизы. «Я никогда не была близко знакома с доктором Ди», — внезапно заговорила миледи. Казалось, ее голос изменился почти незаметно, и все же Роберту, который так хорошо ее знал, это было очевидно. Раз или два он замечал за ней это и прежде. «В таких кругах вращался Лайтборн», — продолжала она. «Он завел эти знакомства за несколько лет до того, как я с ним встретилась. Он слыл другом еретиков и шпионов, опасным мужчиной. Вот почему я его полюбила. Я была очень молода, а он, как мне казалось, обещал целый мир бесконечного наслаждения». Миледи помолчала, потом горько рассмеялась. «Действительно бесконечного». «Как вы с ним встретились?» — спросил Роберт. «В Саут-Уоркской таверне», — ответила она. «Или, вернее, в борделе. Тогда я еще не носила титул миледи. Моя мать была проституткой. Она умерла, когда я была еще очень юной. Хозяйка борделя, вместо того, чтобы вышвырнуть меня на улицу, заставила прислуживать другим проституткам, убирать их комнаты и чинить их платья. Я думала, что она делала это из любви к моей матери. Только позже я поняла, каковы были ее истинные мотивы. Я...» Миледи замолчала и раскрыла веер. Она стала помахивать им, словно желая остудить разлившийся по щекам румянец. «Я никогда не забуду», — продолжила она свой рассказ, — «тот первый раз. Я даже не понимала, что со мной произошло. Я была еще совсем ребенком. Я не могла себе представить, несмотря на то, что вся моя жизнь прошла в борделе, что такие вкусы, такие странные вкусы, могут быть у кого-то из мужчин». Роберт заглянул в глубину золота ее глаз. Теперь они были совершенно чистыми, но он вспомнил стоявшие в них слезы в тот раз, когда он вглядывался в эти глаза впервые, когда она баюкала его на своих коленях, увозя из Стоунхенджа. Внезапно его охватило чувство стыда, ведь он никогда не спрашивал ее о причине тех слез. Но даже сейчас, глядя на нее, он не мог поверить, что Миледи, удивительная красавица Миледи, могла тогда догадаться, какие страдания выпали на его долю. На ее лице появилась добродушная усмешка. «Вам трудно это вообразить?» — спросила она, словно прочитав его мысли. Она взяла его за руку. «Когда я была маленькой девочкой», — снова заговорила она, продолжая смеяться и в то же время едва сдерживая слезы. «Мне не верилось, что взрослые когда-то были детьми». Роберт медленно, почти оцепенело кивнул головой. «Такое ощущение было и у меня», — прошептал он, — «когда я смотрел на вас». Внезапно Роберт понял, что это ощущение не покидало его и сейчас. Миледи была слишком далека от той маленькой девочки, лицо которой он был не в силах вообразить хотя бы на мгновение. Он наклонился и сжал ей обе руки. «Что случилось потом?» — спросил он. «Каким образом изменилась ваша судьба?» «Лайтборн», — сухо ответила она. «Однажды вечером он пришел туда с друзьями. Я не видела его прежде. Как мне позднее стало известно, у него не было большого интереса к девицам. Полагаю, он заявился в бордель только для того, чтобы выпить. Меня заставили прислуживать ему. И все же что-то, я видел это в его глазах, что-то заинтересовало его во мне. Возможно, он разглядел детское лицо под моим макияжем взрослой женщины, и это заинтриговало его. Он всегда был большим знатоком страданий, а такому человеку было нетрудно разглядеть мой страх и стыд. Какую бы ни была причина, на завтра вечером он был там снова. Пришел и на следующий вечер, а поутру увел меня из борделя. Лайтборн объяснил мне, что он поэт, и что он готовит представление в доме одного патрона. Мне он предназначил в своей пьесе роль Венеры. Я спросила, почему он выбрал меня. Он поцеловал мне руку и ответил без всякой насмешки, что моя красота делает меня достойной воплотить на сцене богини любви, что такое лицо и фигура, как у меня, могут принадлежать только бессмертному существу. Я выучила текст, сыграла свою роль, и когда все закончилось, вернулась в бордель. На следующей неделе Лайтборн снова пришел за мной. На этот раз моей героиней была томящаяся от любви гречанка. Я подумала, что он смеется надо мной, предлагая сыграть роль девственницы штатной проститутки. Но он снова только поцеловал меня, и ничего больше. У меня создалось ощущение, что в его поведении не было ни презрения, ни настойчивости, ни принуждения. После представления меня не отправили обратно в бордель, отвели в апартаменты Лайтборна. Он сказал мне, что теперь я работаю у него. Я знала, что ему пришлось выкупить меня, поэтому прислуживала ему верой и правдой и действительно была почти рабски предана. Он никогда не обращался со мной жестоко, никогда не опускался до низменных страстей, хотя время от времени целовал меня и ласкал, даже не пытаясь снять с меня одежду. Дальше этого его внимание ко мне не простиралось. Я продолжала принимать участие в различных его постановках. Иногда мне приходилось выступать и в совершенно ином амплуа. Мне доставляло все больше удовольствия возможность сопровождать Лайтборна в такие дома, где он не давал своих представлений. На таких сборищах я училась вести себя так, будто была его дамой сердца или женой, чтобы он мог посадить меня себе на колени и, как он говорил мне, поиграть моими локонами. Или, как бы в задумчивости, прикоснуться к моему лицу и повторить пальцем его овал. «На таких сборищах?» — спросил Роберт. «Вы и встретились с доктором Ди?» Миледи кивнула. «Да, и с маркизой тоже. В том самом доме, куда мы сейчас едем. В тот вечер было много споров на опасные темы. О магии, душах, продаже души. Лайтборн, казалось, был одержим мыслью о бессмертии, о том, какие удовольствия оно приносит, но также и об угрозах, которые оно таит в себе. Более всего он говорил об одиночестве, о том, что бессмертие обрекает на невозможность любить и вечное пребывание наедине с самим собой. Внезапно я поняла, что он не шутил, как обычно, а действительно верил в возможность не умереть никогда. И я почувствовала, как кровь стала стынуть в моих венах от одной мысли о своей возможной роли в этой его фантазии. Я задрожала всем телом и попыталась выскользнуть из объятий Лайтборна, но он не позволил мне отойти от него, только пристально посмотрел мне в глаза, не произнося ни слова. Наконец я почувствовала, как он передернул плечами, после чего стал шептать мне на ухо, что нечего бояться, что он останется смертным и больше не будет поддаваться искушению. Позднее мне стало известно, что маркиза действительно предлагала ему подвергнуться превращению той же ночью. Он поступил так, как обещал мне, и отказался принять ее подарок. «Что же изменилось?» — спросил Роберт. «Ведь что-то должно было последовать за этим». «Великий день расплаты», — улыбнулась миледи в одной маленькой комнате. «Расплаты?» Миледи медленно кивнула и выглянула в окно. Карета замедляла ход. Ее сильно тряхнуло, прежде чем она остановилась. Миледи продолжала сидеть совершенно спокойно, глядя на серебряную дорожку луны, бегущую по Темзе. «Это произошло на следующий день», — заговорила она наконец. «Во время нашего возвращения из Мортлейка он всю дорогу был холоден со мной, погрузился в размышления, держался отчужденно и высокомерно, словно я была виновна в том, что он предпочел отказаться от предложения маркизы. Едва мы переступили порог его квартиры, он приказал мне приготовить дорожный сундук. Он заявил, что уезжает, завтра же отправляется во Францию и отправляется туда один. Он не стал говорить, какое у него там дело, но я знала и сама. Я уже упоминала, что Лайтборн якшался со шпионами. Довольно скоро я поняла, что он и сам один из них. Патроны, с которыми у него были дела, финансировали не только его музу. Много раз, пока я декламировала его вирши в костюмированных представлениях, он занимался менее возвышенными материями. В общем, я знала, что готовится какой-то новый заговор, и что Лайтборн, отказавшийся от своей мечты о бессмертии, подготавливал почву для того, чтобы отказаться и от меня. Он спал в ту ночь очень мало и оставил меня одну рано утром. Несколькими часами позже явился слуга из Дептфорда с приказом доставить туда дорожный сундук. Он не принес никакого послания, ни устного, ни прощальной записки. Так что я отправила сундук и отправилась вместе с ним сама. Мы прибыли с посыльным в ту таверну, которую вы уже видели. Лайтборн был наверху, в отдельной комнате, вместе с тремя другими мужчинами. На столе были разложены карты и бумаги. Я сразу же поняла, что это люди из числа самых настоящих шпионов. Чем они там занимались, было достаточно очевидно. Но кроме карт, на столе стояли бутылки, и все эти люди выглядели совершенно пьяными. Едва я вошла в комнату, их взгляды загорелись вожделением. Один мужчина поднялся на ноги и попытался схватить меня за руку. Он пошатнулся и едва удержался на ногах. Лайтборн оттолкнул его так резко, что тот отлетел к стене и осел возле нее на пол. Лайтборн сильно пнул его ногой, ударил головой об пол, а потом повернулся ко мне. «Уже слишком поздно», — прошептал он злобным голосом, не очень внятно выговаривая слова. «Не следует забывать, Елена, что это вы отговорили меня. Ваши глаза смотрели на меня с таким ужасом, какой мне предстоит видеть во взгляде каждого человека, если я не сбегу от соблазна собственных желаний, не отправлюсь скитаться по миру, чтобы быть как можно дальше от того места, где их только и можно удовлетворить. Так что оставьте меня, Елена, чтобы не вести в соблазн доказывать справедливость собственных принципов, что любо нам отвергнуто судьбой». Я замерла на месте, пораженная силой его отчаяния, а потом внезапно почувствовала, что кто-то схватил меня за волосы и потянул назад. Я громко закричала, попыталась вырваться и увидела, что поверженный Лайтборном мужчина поднялся на ноги. В его руке был кинжал, который он приставил к моему горлу. Я изо всей силы ударила его ногой. Он вскрикнул, я успела освободиться от его хватки. Лайтборн бросился к столу за своим ножом, но было слишком поздно. Он успел сделать выпад, но противник уже нанес удар. Я услышала вопль падавшего на пол Лайтборна, а потом воцарилась тишина. Во всей комнате не было ни малейшего движения. Все словно оцепенело. Лайтборн снова вскрикнул, и крик его был ужасен. Я подбежала к нему, обняла и стала утешать. Он был ранен в голову немного выше глаза. Кровь обильно заливала лицо. «Книга», — прошептал он, — а потом снова вскрикнул, на этот раз пронзительно, и у него начали стекленеть глаза. «Книга! Мортлейк!» Голос замер, и я почувствовала, как он тяжело оседает у меня на руках. Трое других мужчин стояли, окаменев от ужаса. Я заставила их поднять Лайтборна и накрыть его простыней, а затем отнести на набережную реки. Их потрясение и ужас были настолько велики, что они подчинились, не задав ни одного вопроса. Я и сама не вполне отдавала себе отчет в происходящем, но вскоре обнаружила, что с Лайтборном на руках сидела в лодке, которая несла меня вниз по Темзе, назад к тому дому, который мы покинули только вчера поздним вечером. Я не поняла, что имел в виду Лайтборн, дважды повторив слово «книга». Но я помнила его веру в возможность стать бессмертным и неожиданно для себя заметила, что молила Господа о том, чтобы мы смогли обрести бессмертие. «И ваша молитва была услышана». Улыбка тронула губы миледи. «Так говорится». «Что вы хотите этим сказать?» Какое-то мгновение она смотрела в окно, потом распахнула дверцу и со свойственным ей изяществом вышла из кареты на берег реки. Роберт присоединился к ней, но она не обернулась. Ее взгляд был устремлен на дом за рекой. «Когда мы, наконец, прибыли», — продолжала она, — «маркизы не было. В доме оказался только доктор Ди». Она тихо рассмеялась. Наше появление его не особенно обрадовало. Он потребовал, чтобы я оставила его в покое и забрала с собой Лайтборна. Ему не хотелось, чтобы в его доме обнаружили умирающего шпиона. «А книга? Как насчет книги?» — спросил Роберт. «Конечно, я спросила его о ней, как только он позволил открыть мне рот». Доктор Ди минуту помолчал, потом отрицательно покачал головой и сказал, что она вряд ли поможет, что шифр по-прежнему не дается ему, что он не в состоянии прочитать эту рукопись. Я и без того была в отчаянии, зная, что Лайтборн был на волосок от смерти. Я попросила доктора Ди принести книгу, и он выполнил мою просьбу. Минуту он листал страницы, сокрушенно качая головой. Потом вздохнул и захлопнул книгу. В это мгновение Лайтборн застонал. Это был ужасный вздох умирающего человека. Я протянула руки к книге, сама не зная зачем. Меня никогда не учили читать. Я открыла ее и обнаружила... Она взяла Роберта за руку. «Лавелас, я обнаружила... Я поняла, что могу читать ее». «Вы?» — воскликнул Роберт, удивленно взглянув на нее. «Но...» — он недоверчиво покачал головой и спросил. «Каким образом?» «Это было не...» — заговорила миледи, напряженно сузив глаза. «Не то, чтобы я читала ее. Скорее, эта рукопись читала меня. Как мне описать это? Нет, я не могу. Это невозможно описать. Это было как если бы я попала в какой-то другой мир, где всюду была вода, гладь которой я могла поколебать, сделать так, чтобы она покрылась рябью». Она опустила голову. «В этом было что-то чуждое мне», — прошептала она. «Чуждое и смертельно жуткое». «Смертельно?» — переспросил Роберт, нахмурив лоб. «И могущество этого чуждого вы смогли, в чем трудно усомниться, использовать, чтобы спасти жизнь Лайтборну?» «Да. Он не умер, если вы это имеете в виду». «Он очнулся, став таким, каким был прежде, за исключением шрама». «А книга? Миледи, что случилось с книгой?» На ее лице появилась сдержанная улыбка. «Ко мне больше никогда не возвращалась способность читать ее. Что это может означать?» «Рукопись, когда я вглядывалась в нее снова, на следующий день и еще через день, ничего не значила для меня. Просто беспорядочная путаница завитков и каракулей на каждой странице. Как же такое возможно?» Миледи только изящно повела плечами. «И все же», — внезапно прошептала она, — «я не жалела об этом. Поэтому, как только Лайтборн был выхвачен прямо из лап смерти, я тоже...» Она не сразу смогла заговорить, потом судорожно сглотнула и сказала: «Я тоже изменилась». Она замолчала, но ее голос, нежный и незабываемый, продолжал звучать в сознании Роберта такой чарующей болью, что он невольно обнял ее за плечи и крепко прижал к себе. «Вы изменились», — — шепнул он ей в самое ухо. — Что это значит? Она покачала головой, продолжая смотреть за реку. Потом повернулась и прижалась лицом к груди Роберта. — Я перестала быть прежней, — прошептала она. — Что я еще могу сказать? Возможно, все дело в том, что от моего простодушия не осталось и следа. Я чувствовала, что могла бы высоко вознестись, сбросив оковы знаний смертных, стать владычицей запретных ощущений и мечтаний. Страстные желания Лайтборна переплелись с моими собственными желаниями. Мы решили вместе бросить вызов тени смерти. Наша связь была и остается нерушимой. Она глубоко вздохнула, не выпуская из рук отворота его плаща. Потом внезапно вырвалась из его объятий и отвернулась. Она отдала приказ кучеру, который поспешил вниз к лодкам, привязанному берега в камышах, и сел на весла. Миледи заняла свое место на носу лодки, где к ней и присоединился Роберт. Они устроились на сиденьях спинами по ходу лодки и молчали, пока кучер выводил ее из камышей на серебристую гладь Темзы. — А маркиза? — шепотом спросил Роберт, оглянувшись на дом. — Когда она сделала вас... «Превратила нас в подобные себе существа?» — переспросила Миледи, сидевшая неподвижно, обхватив себя за плечи. «Очень скоро после этого чудесного выздоровления Лайтборна. Ему не составило труда убедить свое начальство представить дело так, будто он умер. Это было превосходным прикрытием для выполнения его миссии, за исключением, конечно, того, что он так никогда и не довел ее до конца. Мы отправились в Париж, где и встретились с маркизой. Каков результат? Она улыбнулась и потрогала бриллиантовые серьги, украшавшие уши. Я стала леди. Миледи по имени Смерть. — А книга? — продолжал настаивать Роберт. — Вы сказали маркизе, что читали ее, рассказали, что вам с ее помощью удалось сделать. Улыбка Миледи стала еще шире. — Почему, как вы думаете, она ищет ее до сих пор? — А что думаете вы? «Можно ли ее еще найти?» Миледи пожала плечами. «Перед нашим отъездом я наказала доктору Ди сжечь ее, потому что знала, что это опасная вещь. И соблазнительная. Еще какая соблазнительная. Поэтому я никогда не смогла бы уничтожить ее сама. И я чувствовала...» Она сделала паузу. «Возможно, доктор Ди чувствовал то же самое». Она снова улыбнулась, но теперь сдержаннее. «Не спрашивайте меня, Лавелас, спросите лучше себя, что сделали бы вы. Могли бы вы уничтожить вещь, сулящую такие заманчивые перспективы? Загляните себе в душу». Ее глаза блеснули так, словно она подзадоривала его поспешить с ответом. Внимание Роберта отвлек внезапный толчок. Нос лодки ткнулся в берег. Он выбрался на него и подал руку Миледи. Они медленно пошли к дому в полном молчании. Но возле самой двери Елена внезапно остановилась и привлекла его к себе, заставив склонить голову. «Милый Лавелас», — торопливо шепнула она ему в самое ухо, — «теперь вы должны быть особенно осторожны. Не доверяйте маркизе. Помните, если она обнаружит, что вы тоже хотите добраться до этой таинственной книги, она перестанет видеть вас друга. Вы станете ее злейшим врагом». В течение нескольких следующих часов Роберт ни на секунду не забывал о предостережении Миледи. Он увидел, что маркиза по-прежнему худа, суха и морщиниста. Кожа ее пожелтела, грязно-серого цвета седые волосы редкими пучками липли к щекам и влажному лысоватому черепу. Казалось, здоровье излучал только ее взгляд. Глаза маркизы больше не выглядели остекленелыми. Они не выпускали из поля зрения вошедших гостей и поблескивали подобно змеиным языкам. Даже беспомощно сутулившись в кресле, она производила впечатление кошки, готовящейся к прыжку. Роберт протянул ей флакон с мумиё. Маркиза налила себе целый стакан и осушила его одним глотком, затем уставилась на юношу немигающим взглядом, полным подозрительности и нетерпеливого интереса. «Извольте дать мне отчет», — заговорила она наконец, — «как поживает Паша, и что за историю он там вам рассказывал?» Роберт начал рассказ. Маркиза сидела, сложив руки, слушала очень внимательно, время от времени нетерпеливо задавая уточняющие вопросы. Когда он закончил, она удовлетворенно кивнула. «Теперь вам понятен», — сказала она хриплым голосом, — «мой интерес к этой книге. Многие годы, с той поры, как она попала в руки Паши, я живу ожиданием, потому что никто не смеет навлечь на себя даже малую талику гнева Паши. Но теперь он слаб». Ее лицо искривила жуткая улыбка, и она прикоснулась скрюченными пальцами к своим морщинистым щекам. «Мне тоже, как видите, необходимо как-то привести себя в порядок. Так что остается надеяться, нет, быть уверенной, что вы будете действовать в моих интересах». Роберт встал и поклонился. «Несомненно, маркиза». Маркиза улыбнулась, обнажив свои острые неровные зубы. «Естественно», — продолжала она, — «мне не хотелось бы, чтобы вы восприняли это как угрозу». «Одно на другое, Лавелас, баш на баш. Благоволение за благоволение, помощь за помощь». Роберт поднял на нее удивленный взгляд. «Помощь, мадам?» — спросил он, прищурившись. «Помощь в чем?» Она рассмеялась. «Сначала доставьте мне книгу, Лавелас, вот тогда и узнаете». «Даже самые застенчивые особы, домогающиеся мужских прелестей, мадам, знают, что соблазн необходимо сдабривать мимолетным показом обнаженной плоти». Глаза маркизы вспыхнули. Она окинула его изучающим взглядом, потом коротко кивнула. «Моя дорогая», — прошептала она, подзывая к себе миледи, — «сдается мне, вы недавно переболели, наглотавшись отравленной чумой крови». «Да», — откликнулась миледи, нахмурив брови. «Но благодарю вас, я уже вполне здорова». «Чем же вы лечились?» — спросила маркиза и постукала пальцем по бутылке с мумиё. «Не этим ли?» Миледи нахмурилась еще больше. «Да, но восхитительно!» — перебила ее маркиза и с шипением повторила. «Восхитительно!» Ее лицо расплылось в жуткой ухмылке. Похоже, аргумент Тадеуша действительно был верным. У Роберта возникло ощущение, что при одном упоминании имени Тадеуша на его душу упала мрачная тень. «Скажите», — прошептал он, — «какой аргумент вы имеете в виду?» Маркиза перестала улыбаться. «Результат его наблюдений и опыта в Богемии. Они содержатся в рукописной книге, которую он подарил мне в знак уважения». Взяв со стола стоявшего возле ее кресла книгу, она перелистала страницы. «Помните это?» — спросила она и повернула книгу так, чтобы ему стало видно. На открытой странице был рисунок, выполненный чернилами. Роберт его действительно помнил, потому что маркиза уже показывала его раньше. Так же, как тогда, у него похолодела кровь. Это был портрет первого во зле Азраила. «Как видите», — прошептала маркиза, закрыв и положив книгу на прежнее место. «У меня уже есть кое-какие книги таинств». Она еще раз бросила взгляд на книгу, затем погладила Роберта рукой по животу. «Если вы примете в этом участие в полном согласии со мной, Лавелас, то поймете, что должны делать». Роберт молча посмотрел на маркизу, потом стряхнул ее руку со своего живота. «Мне требуется напряжение всех моих умственных способностей», — заговорил он, — «чтобы разгадать хотя бы намек на то, каково это таинство». «Оно ужасно». «Вы меня удивляете», — холодно откликнулся Роберт. «Вы уверены, что не можете сказать мне больше?» «Могу, но предпочитаю не говорить». Внезапно маркиза сдернула с себя шаль, под которой была только сорочка с низким вырезом, и обнажила свои сохшие морщинистые груди. «Моя плоть, увы, не так свежа, какой была когда-то, но я уверена, вы согласитесь, что я по-прежнему умею домогаться мужских прелестей». «Действительно умеете, мадам», — заверил ее Роберт, задержав на ней взгляд немного дольше, чем принято, и поклонился. Он направился к выходу и повторил на ходу еще раз. «Действительно умеете». «Он мог бы выложить маркизе почти все», — размышлял на обратном пути Роберт, «не покажи она ему свою выжатую, как лимон, грудь». Он бросил взгляд на миледи, полулежавшую на подушках сиденья лодки, и нежно прикоснулся губами к ее плащу в том месте, где он облегал ее совершенные груди. Вместо маркизы он стал делиться тревожащими его мыслями с ней. Внезапно он вспомнил, — говорил ей Роберт, — как раз когда они поднимались от реки к дому маркизы, очень многие подробности событий давних лет. Сначала в памяти возникла картина того, как он пробирался через приусадебный участок к дому мистера Обри в Бродчалке. И в тот же момент вспомнилось нечто другое, — продолжал говорить Роберт, — как раз то, что тогда в Дептфорде словно было подернуто в его памяти пеленой тумана. Он вспомнил, как мистер Обри открыл книгу. Ее страницы были испещрены бессмысленными рукописными знаками. Сцена рисовалась в сознании все отчетливее. Фигуры отца и двух других мужчин за столом оживали, а потом вдруг глухо прозвучало хвастливое заявление мистера Обри о том, что данная книга принадлежала когда-то доктору Ди.